Гарри рассмеялся. «Влюбленные всегда враждуют», — уверила его я, «потому что они не понимают друг друга, а когда поймут, уже не любят». «А если наоборот? Любят ли друг друга те, кто враждует?» «Я не знаю», — призналась я, сразу смутившись. Он повернулся к камину. «Хочешь еще супа?» — спросил он небрежно. «Да, пожалуй, я так голодна, что съела бы гиппопотама. Ну и отлично». Он занялся огнем, я наблюдала. «Когда поправлюсь, я буду тебе готовить», — пообещала я. «Не думаю, что ты умеешь готовить». «Я могу разогревать консервы точно так же, как ты», — ответила я, указывая на банки, стоящие на камине. «Сдаюсь», — рассмеялся он. Его лицо менялось, когда он смеялся. Оно становилось мальчишеским, счастливым, совсем другой человек. Суп мне понравился. Прикончив его, я напомнила Гарри, что он еще не дал мне совета. «А, да, вот что я собирался сказать. На твоем месте я бы оставался здесь до полного выздоровления. Твои враги думают, что ты мертва. Вряд ли они удивились, не найдя тело. Разбитое вдребезги о скалы, оно унесено стремительным потоком». Я содрогнулась. «Как только окрепнешь, ты сможешь спокойно добраться до Бейры и сесть на судно, которое увезет тебя в Англию». «Это было бы слишком банально», — возразила я презрительно. «Слышу речи глупой девчонки». «Я не глупая девчонка», — сказала я гордо. «Я женщина». Он посмотрел на меня с выражением, которого я не поняла. «Боже, помоги мне! Так оно и есть!» – пробормотал он и быстро вышел. Я выздоравливала не по дням, а по часам. От удара по голове я уже почти оправилась. С вывихнутой рукой было серьезнее. Мой спаситель даже предполагал, что она сломана. Тщательный осмотр, слава богу, убедил его, что это не так. И хотя рука сильно болела, я стала пользоваться ею довольно скоро. Это было странное время. Отрезанные от всего мира, такие же одинокие, как Адам и Ева, и все же мы от них отличались. Присутствие старой ботани совсем не ощущалось. Я настояла на том, чтобы готовить самой, по крайней мере, те блюда, с которыми я могла справиться одной рукой. Гарри отсутствовал большую часть дня, но все же мы проводили долгие часы вместе, расположившись в тени пальм, обсуждали все, что только можно себе представить, ссорились и снова продолжали болтать. Спорили мы много, но между нами установилась настоящая крепкая дружба. Раньше я представляла это немыслимым. И что-то еще. Время неумолимо приближалось к тому моменту, когда я поправлюсь окончательно и смогу уехать, и я осознавала это с тяжелым сердцем. Собирался ли он позволить мне уехать, не сказав ни слова, без единого знака? На него накатывали приступы молчаливости, дурного настроения. Бывали минуты, когда он вскакивал и уходил гулять в одиночестве. Однажды вечером наступил кризис. Мы закончили нашу простую трапезу и сидели у дверей хижины. Солнце садилось. Шпильки относились к числу тех необходимых мелочей быта, которыми Гарри не смог меня обеспечить, и мои волосы, прямые и черные, спадали до колен. Я сидела, уткнувшись подбородком в латони, вся в раздумьях и скорее почувствовала, чем увидела, что Гарри смотрит на меня. «Ты похожа на ведьму, Энн», — сказал он наконец, и в его голосе прозвучало что-то новое. Он протянул руку и коснулся моих волос. Я вздрогнула. Вдруг он вскочил с проклятиями. «Ты должна уехать отсюда завтра, ты слышишь?» — закричал он. «Я не могу выносить это больше. В конце концов, я мужчина. Ты должна уехать, Энн, ты должна». «Ты не глупая. Ты сама знаешь, так продолжаться больше не может». «Думаю, нет», — медленно сказала я. «Но ведь это было счастьем, не так ли?» «Счастьем? Это был ад! Неужели так плохо?»